Советские войска вели упорные оборонительные бои, мужественно отстаивая каждую пядь родной земли. В те дни Семен Михайлович, как член Ставки Верховного Главнокомандования, находился на фронте. Хмурым утром его вызвали на связь. У аппарата председатель Государственного комитета обороны Сталин. Разговор был коротким. «Срочно выезжайте в Москву», — сказал Верховный. «Вам предстоит выполнить важное поручение». На другой день Буденный прибыл в Москву. Прямо с аэродрома направился в Кремль. Сталин тепло встретил его, пожал руку и усадил в кресло. Он был очень спокоен. Казалось, что гитлеровцев вовсе и нет под Москвой, и опасность не угрожает столице. И только по задумчивому лицу Семен Михайлович догадывался, как тяжело Сталину. «Мы собираемся провести в Москве военный парад. Что вы на это скажете?» Семен Михайлович опешил. «Какой еще парад? Ведь враг стоял в 30 километрах от Москвы. Столица на осадном положении. ЦК партии и Государственный комитет обороны приняли решение срочно эвакуировать из Москвы в Куйбышев ряд государственных и правительственных учреждений, а также весь дипломатический корпус. То и дело над столицей появлялись фашистские самолеты. И вдруг парад. Парад мы проведем обязательно», — как бы рассуждая сам с собой, повторил Сталин. «Мы с вами, Семен Михайлович, сделаем так. Вы объедете и поздравите войска, а я скажу небольшую речь. Согласны? Я буду рад выполнить это поручение». «Хорошо. Подумайте с Артемьевым, какие нужно принять меры предосторожности против вражеских провокаций, особенно с воздуха. И сделайте все, чтобы это был настоящий большой парад войск московского гарнизона. Он будет иметь большое политическое значение. Вызовет громадный резонанс во всем мире. Вы только вдумайтесь. Гитлер трубит на весь мир, что он вот-вот возьмет столицу большевиков. А у нас на Красной площади у мавзолея Ленина военный парад. Это очень важно. И надо его хорошо подготовить». После этого маршал поехал в штаб Московского военного округа. Обсудили с командующим войсками генерал-лейтенантом Артемьевым, какие части вывести на парад. Приняли меры для охраны неба столицы. Доложил о сделанном Сталину. У него в кабинете были Калинин и Жданов. Сталин спросил у Буденного, какое настроение у летчиков. «Люди верят в то, что фашистам не бывать в столице», — сказал маршал. Правда, жаловались, что мало самолетов. Сталин заметил: «Пока мало, но самолеты у нас будут». Еще при жизни маршала Буденного мне довелось беседовать с генерал-полковником в отставке Артемьевым. Он сказал: «Для меня этот парад, как и для Семена Михайловича, был одним из самых памятных в жизни. Я, как командующий войсками Московского военного округа и Московской зоны обороны, был с докладом в Ставке Верховного Главнокомандующего, и то, что Сталин потребовал сделать, озаботило всех нас. Больше всего волновал вопрос, а как поведет себя противник? Ведь Гитлер на весь мир заявил, что 7 ноября он проведет на Красной площади в Москве парад своих непобедимых войск, везших в обозе для этого парадное обмундирование. Беспокоило и другое — воздушное прикрытие Москвы. Но мы крепко помнили разговор во время беседы в Ставке. Надо принять все меры, чтобы ни один фашистский самолет не проник в московское небо. Но если все же такое случится, парад ни в коем случае не отменять. Это был приказ. А я, человек военный, знал, как надо выполнять приказы. На утро 7 ноября состоялся военный парад войск московского гарнизона. Необычный был парад, и не зря его назвали историческим. На трибуну мавзолея поднялись члены Государственного комитета обороны, члены правительства. Первый заместитель наркома обороны маршал Буденный пришпорил коня и галопом выскочил из Спасских ворот на заснеженную Красную площадь. Приняв рапорт командующего парадом генерала Артемьева, он стал объезжать выстроенные на площади части. Воины дружно отвечали на его приветствие. «Ура!» катилось по Красной площади, громкое, воинственное. Объехав войска, Буденный поднялся на трибуну мавзолея. К микрофону подошел Сталин.